Католицизм. Письма студентам Московской духовной академии. 14 апреля 62 года. Получили твое письмо. Выдержка замечательная. Речь идет об учебнике конспекте по нравственному богословию ректора Московской духовной академии протоиерея Константина Ружицкого. Надо бы выбрать подобные места и послать Святейшему. Просто поразительно. Обязательно приобрети конспект. Может очень пригодиться в будущем. Не только этот, но и все другие его же творчества. Надо бы достать его магистерскую диссертацию. Ведь недаром ее скрывают. Ты пишешь об Аякс НГ по поводу католических подвижников. Здесь логомахия не поможет». Дело не в логосе, словах, а в духовном делании, чего искали восточные подвижники и чего западные. То, что категорически, зачем иностранное слово употреблять, строго, решительно, с угрозами и убеждениями запрещают восточные отцы. Западные подвижники всеми силами и средствами стремятся достичь. Кроме находившихся в прелести, все восточные святые отцы считали себя совершенно недостойными никаких видений и дарований, а если помимо своей воли получали их, то умоляли Бога или отнять от них эти дарования, или дать им особую охрану, чтобы дарования не оказались бы для них вредными и даже гибельными». Они считали, что всем до конца жизни необходимо глубокое, непрестанное покаяние, потому что человек – неоплатный должник перед Богом. Он никогда не может столько заработать, чтобы уплатить долг. Никаких, конечно, нет сверхдолжных заслуг. «Аще сотворите вся повеленная вам, глаголите». «Яко раби неключимые смы, еже должны бехом сотворите сотворихом». Все должники, как показывает Евангелие, вымолили только прощение долга, а уплатить никто не мог, ни задолжавший 50 динариев, ни 500, ни тем более 10 тысяч талантов. Где же сверхдолжные заслуги? О дарованиях, полученных апостолами, Господь говорит: «Ту не приясте, ту не дадите». Святые отцы восточные говорят, что если человек будет искать дараний, то дьявол, усмотрев это настроение, очень хитро и лукаво начинает показывать кое-что, приводит высокое мнение о себе и овладевает этим подвижником и губит его, если тот вовремя не придет в себя. Как же легко обмануть тех, кто, как у западных подвижников, без очищения себя, при полной силе ветхого человека, устремляется искать высоких духовных состояний. Все они делаются игрушками и орудиями дьявола. И Слово Божие, и святые отцы говорят из своего опыта, что только смиренным дается благодать. Потому что только они без вреда для себя могут иметь благодатные дары, так как считают себя недостойными их, а если что получают от Бога, то почитают их данными им временно на сохранение, за каковые должны будут дать отчет Богу, потому они и умоляли Бога отнять от них эти дарование. Главное, надо опытно познать необходимость и ценность смирения. Тогда станет понятной правда восточных отцов, а не западных. Нужно опытно познать, например, утверждение преподобного Исаака Сирина, что «плачущий о грехах выше словом воскрешающего мертвых». Если человек этого не понимает, то ему невозможно спорить с западными. Это будет словопрение, где обе стороны сами ничего не знают, а пользуются чужими словами и бьют противника не туда и не тем, чем нужно. Да хранит тебя Господь! Ждем тебя! Привет, НГ, и всем, кому можно передать. Ведь вот даже последнюю фразу можно понять по-разному, а о сложных вещах что и говорить. Учись смирению.